А тогда состоялось более 60 представлений Набукко, и восторги публики все не утихали. Начальник тайной полиции даже затребовал текст оперы, а кроме либретто жандарму доставили и справку о самом Верди, в которой было сказано: «Верди Джузеппе, год рождения 1813, родители Карло Верди, трактирщик, и мать Луиджа, ткачиха, оба неграмотные. Самому Верди 29 лет, жена и дети умерли, в тайных революционных обществах не состоит, в кафе бывает редко, живет замкнуто, угрюм и молчалив, против властей и существующего строя открыто не высказывается». После Набукко для композитора начались тяжелые, но и радостные времена. Верди писал и ставил две, а то и три оперы в год. Сам он потом признает, что это была тяжелая работа, целых 10 лет настоящей каторги. Зато потом, когда одна за другой на сцене появились Риголетто, Травиата, Трубадур и еще добрый десяток его гениальных опер, в Италии любой мальчишка мог запросто сказать, кто такой Верди. Мелодии из этих опер распевали повсеместно, как революционные песни, а на стенах домов и заборах повсюду пестрели надписи «Вива Верди! Да здравствует Верди!». Причина такой популярности композитора заключалась не только в опере, хоть итальянцы и любят ее ничуть не меньше, чем пиццу и спагетти. Просто Верди на собственные деньги закупал оружие для национальной гвардии, боровшейся против иноземных захватчиков за свободу Италии. В 1848 году на улицах Милана выросли баррикады, на которых патриоты сражались с австрийскими войсками. Верди в этот момент находился во Франции и был серьезно болен. Но, узнав о восстании, он немедленно выехал из Парижа в Милан и написал музыку гимна восставших «Звучи труба». В конце концов, итальянцам удалось освободить собственную страну, и на европейской карте появилось государство Италия с королем и собственным сенатом. На радостях в этот сенат выбрали и Джузеппе Верди, из которого получился самый молчаливый политик, ведь главными словами композитора была его музыка. А сейчас прозвучит жизнерадостная застольная песня из оперы Верди «Травиата». In fiora e la fuggevol fuggevol ora si ne priamo lutta libianne tal cifremiti che suscita l'amore e poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Позднее, когда Верди оставил и сенат, и политику, он по-прежнему предпочитал тишину и молчание. Как-то композитор со второй женой приехал отдохнуть на приморский курорт. С их приездом в кафе и тавернах, на улицах и набережных установилась удивительная тишина. Притихли даже неугомонные продавцы прохладительных напитков и мороженого. Приезжие местные жители терялись в догадках, куда подевались бродячие шарманщики, без устали извлекавшие из своих музыкальных ящиков любимые всеми мелодии. Все объяснялось очень просто. В то лето самой модной оперой была новинка сезона «Трубадур». Когда Верди обнаружил, что повсюду, куда ни пойди, звучат мелодии из его «Трубадура», он попросту взял на прокат шарманки у их владельцев и сложил их в своем гостиничном номере. Однако веселые шарманщики не унывали, ведь Верди дал им гораздо больше денег, чем они могли бы заработать целыми днями, расхаживая по улицам и крутя рукоятки своих шарманок. Сейчас прозвучит мелодия из оперы «Трубадур». Вот она. da bambo tempi spegnetela occhio fra poco cal felgue vostro la spegnerò cuore da figlio prima da morti non può frenarmi il tuo martir madre infelice corro a salvarti Corra mori, a te colmen, corra mori, a te colmen. Corra, corra mori. В России хорошо знали и любили итальянскую оперу. В Петербурге и Москве ставили произведения не только знаменитых итальянцев Россини, Беллини и Доницетти. У Джузеппе Верди в нашей стране тоже всегда было много горячих поклонников. Он даже получил заказ от директора императорских театров написать оперу специально для Петербурга. Зимой, когда произведение было готово, Верди прибыл в российскую столицу. Итальянскую знаменитость пригласил сам император Александр II. Поэтому для Верди была торжественно подана коляска, запряженная тройкой лучших лошадей. Директор императорских театров сообразил, что композитор непривычен к русским морозам. Ведь в Италии, особенно на юге, зимой зеленеют кипарисы и апельсиновые деревья. Поэтому, кроме мехового покрывала для Верди, приготовили еще и роскошную бобровую шубу. Однако премьера не состоялась. Недаром опера называлась «Сила судьбы». Дело в том, что певица-итальянка, для которой предназначалась главная партия, простудилась и заболела. И поэт Некрасов, вспоминая об этой итальянской красавице-певице, не выдержавшей петербургской зимы, написал: «Трудно с русским морозом сладить полуденным розам». Позднее для постановки своего творения Верди пришлось даже приехать в Россию во второй раз. А новое заманчивое предложение композитору поступило из еще более далекой, чем Россия, страны, из Египта, где о правильном классическом пении бельканто никто и понятия не имел. «Зачем им опера? Ведь у них даже оперного театра нет», — подумал Верди и послал свой отказ. Но не тут-то было. Оказалось, что толстый и неуклюжий правитель Египта так страстно любил оперу, что приказал в короткие сроки выстроить в своей столице Каире оперный театр не хуже, чем в Италии. И ему очень хотелось, чтобы этот театр непременно открылся оперой Джузеппе Верди.